Или, как лучше сказать, вот в прообразах, в событиях очень точно отражают пророчество Нового Завета. Но там слова, а здесь жизнь. Вот почему, когда мы знаем слова и жизнь совмещаем, понимаем, о чем идет речь, она не дает уклониться ни направо, ни налево. Я когда-то напоминал, я просто еще раз, потому что мы сегодня проходим, и мы смотрим не только на эти личности, как простых людей, но они написаны в Библии, и они еще несут в себе смысл огромный, хотя мы много что не знаем. Но люди, люди. Да и не стоит брать то, что не открыто. Запутаться можно очень сильно. И люди много запутываются. Но вот там, где вот точность соблюдена, там никак не уйдешь в сторону, потому что если здесь не понял, то ограничит прообраз. Вот люди до сегодняшнего дня, я просто напомню то, что не раз вам говорил, до сегодняшнего дня считают и пытаются определить, когда Христос придет, дни назначают. Между тем, как Писание говорит, не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Но вот никак не укладывается это в голову. Все время пытаются считать. И таким образом подрывают авторитет слова, что будет пришествие. Знаете, один раз назначили, не было, другой раз назначили, не было, третий, десятый, не было. Один скажет, люди, слушайте, вы уже нам надоели. Не было его и не будет. Почему? Так вы же назначали сотни раз уже. А Писание говорит, не назначайте и не ищите, потому что об этом не знает никто. Ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец мой один. Я просто повторюсь, когда однажды один из братьев, это был минчанин, его уже нету, не знаем, где он вообще находится. Он приехал из Германии, и как-то он взял вот этот вопрос и говорит, а ты знаешь, я вот когда был в Германии, там, говорит, подлинник перевели. И говорит, ну, у нас просто неправильно переведено. Говорит, правильно надо читать как? Не так, как у нас написано в нашей Библии, что не знаете ни дня, ни часа. А там, говорит, так звучит. Если бы я не был в Отце, и Отец во мне, то я бы не знал бы ни дня, ни часа моего пришествия. Я понял, слушай, говорю, мне этого ничего не надо. У меня есть прообраз. Когда Исаак встречался с Ревеккой, со своей невестой. Вы помните, вот этот Авраам, прообраз Бога, Исаак, прообраз Христа, Ревекка, прообраз церкви. А я ему говорю, вот, пожалуйста. Исаак вышел в поле поразмыслить. Он знал, что будет встреча с невестой? Не знал. Он просто вышел порассуждать. Глянул, идут верблюды. Ревекка поглядела, говорит, а кто этот господин, который идет по полю навстречу нам? Помните? Она что же не ожидала? А это вот господин, это сын господина моего идет. Когда она это услышала, она сошла с осла. Помните, что она сделала? Она покрылась покрывалом и пошла навстречу. Так и церковь. Те, которые умерли, те, которые остались живы, они в этом теле не покрыты, они не могут встречаться с Господом в этом теле. Они получат новое тело, будут преображенные, а те, которые умерли, они получат тела новые и пошли навстречу. Говорю, так что не рассказывай мне про переводы. Вот этот случай как раз говорит о том, что не знали и знать не будут. Вот, пожалуйста, тебе пример. Говорят, как случайность, вот это не случайность, но тем не менее не знали. Ни Исаак не знал, ни Ревекка не знала. Он вышел порассуждать, но она, естественно, едет. А кто это? Говорит, ну, это сын господина, это тот, к которому мы идем, так сказать, свадьбу делать будем. Поэтому вот эти места Писания или вот эти события, которые в жизни людей библейских происходили, они имеют важное значение. И они помогают нам в некоторых случаях не уклониться от истины. Говорят, вот сюда? Нет, вот прообраз не так говорит. Возьмите прообраз Иосифа, прообраз Христа. Там от точки до точки вся судьба Христа отображена. И кто-то из богословов где-то 360 с чем-то параллелей провел точных. Но мы, наверное, с двадцаток видим там. Отвергли, потом в темнице был, как Христос в преисподние места земли сходил. Ну, помните, немножко вот это самое. А на самом деле еще глубоко. Это ж Слово Божие. Оно настолько точно все очерчивает для нас, оно не дает возможности уклониться, если где-то наш разум не может понять прямой текст. Кто-то однажды мне сказал так: а зачем идти в прообразы, когда есть прямой текст? Я говорю: ну, текст-то прямой, а я-то кривой. Ну, текст прямой, а я-то кривой. Я иногда криво вижу, не так вижу, и мне надо, чтобы кто-то выправил. Мне надо, чтобы тот... Да, там прямо написано. Точно прямо написано. Но вся беда в том, что мы кривые часто бываем. И потому надо, чтобы кто-то где-то что-то выправлял. Поэтому пусть Господь благословит нас, мы будем идти дальше. Я перечитаю 5 стих. «Веры Енох переселен был так, что не видел смерти». Я еще раз повторю, что никогда, никому и нигде Бог не обещал, что не увидит смерти. Кроме той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. А больше никому и никогда этого обетования Бог не давал. Поэтому Енох как раз является именно прообразом той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. А без веры угодить Богу невозможно. Потому что ему только тогда можно угодить, когда ты знаешь, что он от тебя требует, что он от тебя хочет. А для этого надо знать от него, что он хочет. А для этого у него есть слово для каждого из нас. И когда мы его получаем, тогда мы знаем, как ему угодить. А когда собственным разумом, мы на него не можем ориентироваться. И самое большое заблуждение, в чем заключается сегодня? Кто-то однажды из братьев очень емко высказал, что люди думают, что если мне нравится, и церкви нравится, то и Богу нравится. Ничего подобного. Иногда может церкви нравится, как людям, а Богу не нравится. Вот в чем проблема наша. Я думаю, что мы никогда так думать не будем. Мало ли, что мне нравится. Мало ли, ну, научили людей вот так, они и радуются этому. На самом деле, оказывается, Богу этого не надо совершенно. Поэтому пусть Господь поможет нам помнить, а без веры угодить Богу невозможно. И здесь апостол Павел две линии ведет. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Конечно, если просить и не верить, что Он есть, то, наверное, и просить-то не будешь. Искренно, от сердца. Какая вера, если просишь и не знаешь, есть Он или нет? Что Он есть. И вторая часть, ищущим Его, что делает? Воздает, то есть отвечает им на их вопросы, на их нужды, восполняет их недостатки. Но кому? Всем подряд или ищущим? А Бог сегодня, если говорить по большому счету, кормит и поет всех, обогревает всех. Но те, которые не верят, что Он есть, ищущим воздает, они хоть раз благодарили Его? Никогда. Они благодарили труд, слава труду. Они благодарили всего, кого только угодно. Но только не Бога. Разум свой собственный, еще кое-кого благодарили. Но это уже, наверное, от человека зависит. От его уровня, от его интеллекта. А те, которые ищут Бога и верят, что Он есть, ищущим Его воздает. Они его ищут сознательно, получают от него, и что? И благодарят Бога за это. И, кажется, Яков утверждает, что всякое даяние доброе и совершенный дар исходит от кого? От Отца Всесветов, у которого нет изменения и ничьей не перемены. Ну и там дальше он говорит: «Восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым шатким его созданием», и так далее. Поэтому, когда мы что-то получаем в нашей жизни, особенно когда мы верующие получаем, Я очень хотел бы, чтобы никогда не думали, что просто так что-то бывает, откуда-то приходит. Оно приходит от Господа. Или непосредственно от Него, или через людей, или через... Ну, называйте еще, что хотите. Через животных, да. Я такие случаи знаю, рассказывать не буду, потому что я когда-то об этом говорил. Когда медведь спас одного человека, когда-то, помню, один из братьев, нашего брата Кирилла покойного, рассказывал об этом. Когда всю зиму кормил его. Ну скажите, медведь будет кормить все так просто или задирать человека? Какой разговор может быть? Конечно, от Бога все пришло. Потому что оправдывает слова, которые Иов сказал. Говорит, у тебя и со зверями полевыми союз. Помните? У тебя союз со всеми. И звери полевые в мире с тобой. Так написано. И мы сегодня верим, что это так. Я помню, когда-то, вы помните, брата Володю Говорушку, когда он к своему другу пошел. Я говорю о том, что всякое даяние добро не сходит свыше. Вот будет эта линия, которую я сегодня веду. И когда он пришел к своему другу-отступнику, с которым, значит, он когда-то общение имел, он в то время пьянствовал очень сильно, ну, отступник. Когда человек познал Господа и отступил, он очень часто более глубоко падает, чем тот, который не отступал. Потому что Писание так говорит. Я на это останавливаться не буду. И когда он зашел, он говорит, слушай, ваш, говорит, как ты зашел? У него такая вот овчарка здоровая во дворе спущенная. А он ему рассказывает, говорит, когда я подошел, она, говорит, подошла, лапой толкнула калитку, а сама села сбоку. Проходи, пожалуйста. Проходи. Ну, как вы думаете, просто по-человечески это было сделано или влияние? Влияние Божие. И он удивился, говорит, как? Ну, как это могло быть? А он рассказывает, как было. Говорит, подошел, глянула. Лапой калитку раз, а сама в сторону. Пожалуйста, проходи. Для кого-то это фантазия, для кого-то это сказка, может быть. Но на самом деле такое бывает в жизни. Почему? Потому что мы имеем дело с Богом. И хорошо понимаем, что всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ничего не перемены. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это всегда помнили. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ну, как воздает? Несколько вариантов есть, чтобы понять, о чем здесь речь идет. Воздает. Во-первых, так как мы дети Божии, то Он дал нам право пользоваться Его богатствами. И Он дает, а мы просим, Он дает. Второе, на что хочется обратить внимание здесь, значит, за труд награду дает. Тоже ж так написано. Каждому будет награда по что? По его труду. Если Бог спасение дает всем одинаково, здесь уже разницы нету. А уже награда по труду, который человек делает. И, наверное, не столько по дарованиям, которые Бог дает. Потому что если Он дал дарование, дал инструмент, то почему Он не будет награду за это давать? А вот то, как я это делаю, или делаю тяп-ляп, как мы сегодня говорим, ни шатку, ни валку. Один день делаю, другой не делаю. Или я регулярно делаю, с ревностью делаю. Вот уже в этом вопросе будет разбор. Говорит, воздает по труду, по делам воздает. Если говорить по делам, то уже здесь речь идет о воздаянии в более отрицательном смысле слова. Каждому Бог по его поступкам воздает. По его правильно, неправильно воздает. Но здесь написано, о чем я, значит, хотел бы особенно обратить внимание, что он ищущим его воздает. То, наверное, когда мы делаем добрые, то нам приятно, что Он воздает. Но когда делаем плохо, то, наверное, не хотелось бы, чтобы стояло «воздает». Но здесь также на том же уровне с той же ответственностью, я могу сказать, и за плохие дела тоже воздает. Воздает здесь, на земле, а потом еще воздаст и в вечности, если не исправим положение своего. Поэтому вот это очень серьезное предупреждение, что верим, что Он есть, и ищущим Его воздает. Тем, которые, говорит, трудятся, славу Господу приобретают, благостью,